Трилистник вагонный. Тоска вокзала. О, канун вечных будней, скуки липкое жало, в пыльном зное полудней гул и краска вокзала, полумертвые мухи на забитом киоске, на пролитой звездке слепы, жадны и глухи, флаг линяло-зеленый, пара белые взрывы и трубы отдаленные без отзыва призывы, и эмблема разлуки в обманувшем свидании, кондуктор однорукий у часов в ожидании. Есть ли что-нибудь нудней, чем недвижная точка, чем дрожанье полудней над дремотой листочка? Что-нибудь, но не это. Подползай, ты обязан, как ты жарок измазан, все равно ты не это. Уничтожиться, канув в этот омут безликой, прямо в одурь диванов, в полосатые тики.